Колдун сидел, ни на кого не глядя. На плече у него неловко топталась слепенькая ночная птица. Колдун время от времени доставал из кармана какие-то кусочки и совал ей в клюв. Тогда она замирала на секунду, потом задирала голову и как бы с трудом глотала, вытягивая шею. «Это очень важное предложение», — продолжал принц-герцог, «а потому я прошу вас слушать внимательно. А ты, Бошку, голубчик, заваривай чай покрепче, потому что я вижу, кое-кто уже задремывает». «Не надо задремывать, не надо. Соберитесь силами. Может быть, сейчас решается ваша судьба». Собрание одобрительно заворчало. Какого-то бельмастого оттащили за уши от стены, где он наладился было подремать, и усадили в первом ряду. «Так я ведь ничего», — бормотал бельмастый, — «я только так, немножко. Я к тому, что говорить надобно покороче, а то пока до конца доходит, я уж начало забываю». «Хорошо», — согласился принц-герцог, — «покороче так покороче. Солдаты отжимают нас на юг, в пустыню. Пощады они не дают, в переговоры не вступают. Из семей, которые пытались пробраться на север, никто не вернулся. Надо полагать, они погибли. Это означает, что лет через 10-15 нас отожмут в пустыню окончательно, и там мы все погибнем без пищи и без воды. Говорят, что в пустыне тоже обитают люди. Я в это не верю. Но многие уважаемые старосты верят и утверждают, будто эти обитатели пустыни такие же жестокие и кровожадные, как солдаты. А мы, люди миролюбивые, сражаться мы не умеем, многие из нас мрут, и мы, наверное, не доживем до окончательного конца. Но мы сейчас правим народом и обязаны думать не только о себе, но и о наших детях. «Бошку», — сказал он, — «подай, пожалуйста, чаю уважаемому хлебопеку». «По-моему, заснул хлебопек». Хлебопека разбудили, сунули ему в пятнистую руку горячую чашку, он обжегся, зашипел, и принц-герцог продолжал. «Наш друг Мак предлагает выход. Он пришел к нам со стороны солдат. Солдат он ненавидит и говорит, что пощады ждать от них нельзя». Все они там одурачены тиранами и горят желанием нас уничтожить. Мак хотел сначала вооружить нас и повести в бой, но убедился, что мы слабые и воевать не можем. И тогда он решил добраться до обитателей пустыни, он в них тоже верит, договориться с ними и повести их на солдат. Что требуется от нас? Благословить эту затею, пропустить обитателей пустыни через наши земли и обеспечить их продовольствием, пока будет идти война. И еще наш друг Мак предложил: дайте ему разрешение собрать всех наших разведчиков, которые захотят. Он обучит их воевать и поведет через голубую змею, чтобы поднять восстание. Вот коротко, как обстоят дела. Нам сейчас нужно решить, и я прошу высказываться. Гай покосился на Максима. Друг Мак сидел, поджав под себя ногу, огромный, коричневый, неподвижный, как скала, даже не как скала, а как гигантский аккумулятор, готовый разрядиться в одно мгновение. Он смотрел в дальний угол на колдуна, но взгляд Гая почувствовал немедленно и повернулся к нему головой. И вдруг Гай подумал, что друг Мак уже не тот, что прежде. Он вспомнил, что давно уже не улыбался Мак своей знаменитой ослепительной улыбкой, что давно он не пел своих горских песен, и что глаза у него стали теперь без прежней ласковости и доброго ехидства. Твердые стали глаза, остекленели как-то, словно и не Максим это, а ротмистр Чачу. И еще вспомнил Гай, что давно уже перестал друг Мак метаться во все углы, как веселый, любопытный пес, стал сдержанным, и появилась в нем какая-то суровость, целенаправленность какая-то, взрослая деловая сосредоточенность, словно целился он самим собой в какую-то одну ему видимую мишень. Очень, очень изменился друг Мак с тех пор, как всадили в него полную обойму из тяжелого армейского пистолета. Раньше он жалел всех и каждого, так теперь не жалеет никого. Что ж, Может быть, так и надо. Но страшное он все-таки дело задумал. Резня будет. Большая резня будет. Что-то я не понял, — подал голос плешивый уродец, судя по одежде нездешней. Что же это он хочет? Чтобы варвары сюда к нам пришли? Так они же нас всех перебьют. Что, я варваров не знаю? Всех перебьют, ни одного человека не оставят. Они придут сюда с миром, — сказал маг, — или не придут вовсе. Пусть уж лучше вовсе не приходят, — сказал плешивый. С варварами лучше не связываться. Тогда уж лучше прямо к солдатам выйти под пулеметы. Все как-то от своей руки погибнешь. У меня отец солдатом был из крепости. Это, конечно, верно, — проговорил Бошку задумчиво. Но ведь с другой стороны, варвары могут и солдат прогнать, и нас не тронуть. Вот тогда и станет всем хорошо. Почему это они вдруг нас не тронут? — возразил Бельмастый. Все нас спокон веков трогали, а эти вдруг не тронут. Так ведь он с ними договорится, — пояснил Бошку. Не трогайте, мол, лесовиков, и все тут, а иначе, мол, не приходите. Кто? «Кто договорится?» — спросил хлебопек, вертя головой. «Да вот маг, маг и договорится. Ах, маг! Ну, если маг договорится, тогда, может быть, и не тронут. Чаю тебе дать?» — спросил Бошка. «Засыпаешь ведь, хлебопек?» «Да не хочу я твоего чаю. Но выпей чашку, чашечку только. Что тебе, трудно?» Бельмастый вдруг поднялся. «Пойду я», — сказал он. «Ничего из этого не выйдет. И мака они убьют». И нас тоже не пожалеют. Чего нас жалеть? Все равно лет через 10 нам всем конец. У меня в общине уже 2 года дети не рождаются. Дожить бы до смерти спокойно и ладно. А так сами решайте, как знаете, мне все равно. Он вышел, перекошенный, неуклюжий, споткнувшись о порог. «Да, маг», — покачивая головой, проговорил Пьявка, — «извини нас, но никому мы не верим». Как можно варварам верить? Они в пустыне живут, песок жуют, песком запивают. Они страшные люди, из железной проволоки скручены, ни плакать не умеют, ни смеяться. Что мы для них? Мох под ногами. Ну вот придут они, побьют солдат, сядут здесь, лес, конечно, выжгут. Зачем им лес? Они пустыню любят, и опять же нам конец. Нет, не верю. Не верю, маг. Пустая твоя затея. «Да», — сказал хлебопек, — «не нужно это нам, маг. Дай уж нам помереть спокойно, не трогай нас. Ты солдат ненавидишь, хочешь их сокрушить, а мы-то здесь при чем? У нас ни к кому ненависти нет. Пожалей нас, маг. Нас ведь никто никогда не жалел. И ты хоть и добрый человек, но тоже нас не жалеешь. Не жалеешь ведь, а, маг?» Гай снова поглядел на Максима и смущенно отвел глаза. Максим покраснел, покраснел до слез, наклонил голову и закрыл лицо рукой. «Неправда», — сказал он, — «я жалею вас. Но я не только вас жалею, я...» «Нет, маг», — настойчиво сказал хлебопек, — «ты только нас пожалей. Мы ведь самые разнесчастные люди в мире, и ты это знаешь. Ты про свою ненависть забудь, пожалей и все». «А что ему нас жалеть?» — подал голос Орешник, да глаз замотанный грязными бинтами. «Он сам солдат. Когда это солдаты нас жалели? Не родился еще солдат, который бы нас пожалел?» «Голубчики, голубчики!» — сказал строго принц-герцог. «Маг наш друг. Он хочет нам добра, хочет уничтожить наших врагов». «А вот что получится», — рассудительно сказал плешивый из нездешних. «Положим даже, что варвары будут сильнее солдат. Побьют они солдат, порушат ихние проклятые вышки, захватят весь север. Пусть, нам не жалко, пусть они там режутся. Но польза-то нам какая? Нам тогда совсем конец. На юге будут варвары». На севере опять же варвары, над нами все те же варвары. Мы им не нужны, а раз не нужны, под корень нас. Это одно. Теперь положим, что солдаты варваров отобьют. Отобьют они варваров, и покатится вся эта война через нас и на юг. Что тогда? Тогда опять же нам крышка, На севере солдаты, на юге солдаты и над нами солдаты. Ну, а солдат мы знаем. Собрание зашумело, зажужжало, что правильно, мол, Плешивый излагает, все точно, но Плешивый еще не кончил. «Дайте досказать», — возмутился он, — «что вы расшумелись в самом деле? Это же еще не все. Еще может быть, что солдаты варваров перебьют, а варвары — солдат. Вот тут-то вроде бы нам самое и жить. Так нет же, опять не получается, потому что еще упыри есть». Пока солдаты живы, упыри прячутся, пули боятся, солдатам велено упырей стрелять. А уж как солдат не станет, тут нам полная крышка. Съедят нас упыри и костей не оставят. Эта идея страшно поразила собрание. «Правильно, — говорит, — раздались голоса, — надо же, какие головы у них на болотах! Да, братья, про упырей-то мы и забыли, а они не спят. Они своего ждут, не надо нам ничего. Мак пусть идет, как идет. 20 лет худо-бедно прожили, и еще 20 протянем, а там, глядишь, и еще. И разведчиков ему отдавать нельзя, — возвысил голос Плешивый. Мало ли что они сами хотят. Им что? Они и дома не живут. Шестипалый вон днюет и ночует на той стороне. Срам сказать, грабит там и пьет. Им хорошо, они вышек проклятых не боятся, головы у них не болят, а обществу-то каково? Дичь на север уходит. Кто к нам ее с севера гнать будет, если не разведчики? Не давать. И приструнить их еще надо хорошенько, совсем разбаловались. Убийства там учиняют, солдат крадут и мучают, как и нелюди. Не пускать, совсем разбалуются». «Не пускать, не пускать», — подтвердило собрание, — «как мы без них? А мы их кормили, поили, мы их родили да вырастили, чувствовать должны, а не знай себе, на сторону смотрят, как бы посвоевольничать». Плешивый наконец угомонился, сел на место и принялся жадно глотать остывший чай. Собрание тоже угомонилось, утихло. Старики сидели неподвижно, стараясь не глядеть на Максима. Бошку, уныло кивая, проговорил: «Надо же, какая у нас несчастная жизнь! Ниоткуда спасения нет. И что мы кому сделали? Рожали нас зря. Вот что сказал Орешник. Не подумавши нас рожали, не вовремя. Он протянул пустую чашку. И мы зря рожаем, на погибель. Да-да, на погибель». «Равновесие», — произнес вдруг громкий хрипловатый голос. «Я вам уже говорил это, маг, вы не захотели меня понять». Непонятно было, откуда идет голос. Все молчали, скорбно потупившись, только птица на плече колдуна топталась, открывая и закрывая желтый клюв. Сам колдун сидел неподвижно, закрыв глаза и сжав тонкие сухие губы. «Но теперь, надеюсь, вы поняли», — продолжала вроде бы птица. «Вы хотите нарушить это равновесие. Что ж, это возможно, это в ваших силах, но спрашивается, зачем? Кто-нибудь просит вас об этом? Вы видите, что нет? Тогда что же вами движет?» Птица нахохлилась и засунула голову под крыло, а голос все звучал. И теперь Гай понял, что говорит сам колдун, не разжимая губ, не двигая ни одним мускулом лица. Это было очень страшно, и не только Гаю, но и всем собравшимся, даже принцу-герцогу. Один лишь Максим смотрел на колдуна хмуро и с каким-то дерзким вызовом. «Нетерпение потревоженной совести», — провозгласил колдун. «Ваша совесть избалована постоянным вниманием, она принимается стонать при малейшем неудобстве, и разум ваш почтительно склоняется перед нею вместо того, чтобы прикрикнуть на нее и поставить ее на место. Ваша совесть возмущена существующим порядком вещей, и ваш разум послушно и поспешно ищет пути изменить этот порядок. Но у порядка есть свои законы. Эти законы возникают из стремлений огромных человеческих масс, и меняться они могут тоже только с изменением этих стремлений. И так, с одной стороны, стремление огромных человеческих масс, с другой стороны, ваша совесть, воплощение ваших стремлений. Ваша совесть подвигает нас на изменение порядка вещей, то есть на нарушение законов этого порядка, определяемых стремлениями масс, то есть на изменение стремлений миллионных человеческих масс по образу и подобию ваших стремлений. Это смешно и антиисторично. Ваш затуманенный и оглушенный совестью разум утратил способность отличать реальное благо масс от воображаемого, продиктованного вашей совестью. А разум нужно держать в чистоте. Не хотите, не можете, что ж, тем хуже для вас. И не только для вас. Вы скажете, что в том мире, откуда вы пришли, люди не могут жить с нечистой совестью. Что ж, перестаньте жить. Это тоже неплохой выход и для вас, и для других. Колдун замолчал. И все головы повернулись к Максиму. Гай не вполне уразумел, о чем тут шла речь. По-видимому, это был отголосок какого-то старого спора. И еще ясно было, что колдун считает Максима умным, но капризным человеком, действующим скорее по прихоти, чем по необходимости. Это было обидно. Максим был, конечно, странной личностью, но себя он не щадил и всегда всем хотел добра. Не по капризу какому-нибудь, а по самому глубокому убеждению. Конечно, 40 миллионов людей, одураченных излучением, никаких перемен не хотели, но ведь они были одурачены. Это было несправедливо. «Не могу с вами согласиться», — холодно сказал Максим. «Совесть своей болью ставит задачи, а разум выполняет. Совесть задает идеалы, разум ищет к ним дороги. Это и есть функция разума — искать дороги. Без совести разум работает только на себя, а значит, вхолостую. Что же касается противоречия моих стремлений со стремлениями масс, существует определенный идеал. Человек должен быть свободен духовно и физически. В этом мире массы еще не сознают этого идеала, и дорога к нему тяжелая, но когда-то нужно начинать, и я намерен начать сейчас. Верно. С неожиданной легкостью согласился колдун. Совесть действительно задает идеалы. Но идеалы потому и называются идеалами, что находятся в разительном несоответствии с действительностью. Я ведь только это и хочу сказать. Только это и повторяю. Не следует нянчиться со своей совестью. Надо почаще подставлять ее пыльному сквознячку новой действительности и не бояться появления на ней пятнышек и грубой корочки. Впрочем, вы это и сами понимаете. Вы просто еще не научились называть вещи своими именами. Но вы и этому научитесь. Вот ваша совесть провозгласила задачу — свергнуть тиранию этих огненосных творцов. Разум прикинул, что к чему, и подал совет. Поскольку изнутри тиранию взорвать невозможно, ударим по ней снаружи, бросим на нее варваров. Пусть лесовики будут растоптаны, пусть русло голубой змеи запрудится трупами, пусть начнется большая война, которая, может быть, приведет к свержению тиранов. Все для благородного идеала. «Ну что же», — сказала совесть, поморщившись, — «придется мне немножко огрубеть ради великого дела». «Масаракш», — прошипел Максим, красный и злой, каким Гай не видел его никогда. «Да, Масаракш, да, все именно так, как вы говорите. А что еще остается делать? За голубой змеей люди превращены в ходячие деревяшки». «Правильно, правильно», — сказал колдун. «Другое дело, что сам по себе план неудачен. Варвары разобьются о башни и откатятся, а бедные наши разведчики, в общем, ни на что серьезное не способны. Но в рамках того же плана вы бы могли связаться, например, с островной империей. Речь не об этом. Боюсь, вы вообще опоздали, маг. Вы только не подумайте, что я вас отговариваю. Я хорошо вижу, вы сила, Максим. И ваше появление здесь само по себе означает неизбежное нарушение равновесия на поверхности нашего маленького мира. Действуйте. Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно отстранить совесть. И еще советую вам помнить. Не знаю, как в вашем мире, а в нашем никакая сила не останется долго без хозяина. Всегда находится кто-нибудь, кто старается приручить ее и подчинить себе, незаметно или под благовидным предлогом. Вот и все, что я хотел сказать. Колдун с неожиданной ловкостью поднялся, птица на его плече присела и растопырила крылья, скользнул на коротеньких ножках вдоль стены и скрылся за дверью. И тотчас же следом потянулось все собрание. Уходили постановая, покряхтывая, отдуваясь, ничего толком не поняв из сказанного, но явно довольные тем, что все остается по-прежнему, что колдун не разрешил опасной затеи, пожалел, значит, колдун, не дал в обиду, и можно будет теперь доживать, как и раньше, благо впереди еще целая вечность, лет 10, а то и больше. Последним уплелся Бошку с пустым чайником. И в комнате остались только Гай да Мак с принцем-герцогом, да еще в углу крепко спал притомившийся от умственных усилий хлебопек. В голове у Гая было смутно, да и в душе тоже. Понял он только одно. Несчастная моя жизнь. Первую половину был куклой-болванчиком в чьих-то руках, а вторую половину, видно, придется доживать бродягой без родины, без друзей, без завтрашнего дня. — Вы огорчены, Мак? — спросил принц-герцог виновато. — Да нет, не очень, — отозвался Максим. — Скорее даже наоборот, я испытываю облегчение. Колдун прав. Моя совесть еще не готова к таким затеям. Вероятно, надо еще побродить, посмотреть, потренировать совесть. Он как-то неприятно засмеялся. Что вы мне можете предложить, принц-герцог? Старый принц-герцог, кряхтя, поднялся и, растирая бока, прошелся по комнате. Во-первых, я не советую вам углубляться в пустыню, сказал он. Есть там варвары или нет? Ничего подходящего вы там для себя не найдете. Может быть, стоит по совету колдуна установить контакт с островитянами, хотя, видит Бог, не знаю, как это сделать. Вероятно, надо идти к морю и начинать оттуда, если островитяне тоже не миф и если они захотят с вами разговаривать. Самым правильным, мне кажется, возвращаться назад и действовать там в одиночку. Вспомните, что сказал колдун. Вы сила. И потом вы правы. Система башен должна иметь центр. И власть над севером в руках у того, кто владеет этим центром. Вам следует хорошенько это усвоить. Боюсь, это не для меня, — медленно проговорил Максим. Не могу пока сказать ничего, но это не для меня, я чувствую. Я не хочу владеть центром. В одном вы правы. Мне нечего делать ни здесь, ни в пустыне. Пустыня слишком далеко, а здесь не на кого опереться. Но мне предстоит еще многое узнать. Есть еще Пандея, Хонти, есть еще горы, есть еще где-то островная империя. Вы слыхали о белых субмаринах? Нет? А я слыхал. И Гай вот слыхал. И мы знаем человека, который их видел и с ними сражался. Так вот, они могут сражаться. Ну ладно, Максим вскочил, медлить нечего. Спасибо, принц-герцог, вы очень помогли мне. Пойдем, Гай. Они вышли на площадь и остановились возле оплавленного памятника. Гай с тоской озирался. Вокруг в жарком мареве колыхались желтые развалины. Было душно, смрадно, но уже не хотелось уходить отсюда, из этого страшного, но уже привычного места. И снова тащиться через леса, отдавшись на волю всех темных случайностей, которые подстерегают там человека на каждом вздохе. вернуться бы сейчас в свою комнатушку, поиграть с лысенькой тангой, сделать ей, наконец, обещанную свистульку из стреляной гильзы, не пожалеть Масаракш выстрелить в воздух патрон для бедной девочки. «Куда же вы все-таки намерены идти?» — спросил принц-герцог, прикрывая лицо от пыли своей потрепанной, выцветшей шляпой. «На запад», — ответил Максим, — «к морю». «Далеко отсюда море?» 300 километров», — произнес принц-герцог раздумчиво. «И придется идти через очень зараженные места». «Слушайте», — сказал он, — «а может быть, сделаем так?» Он надолго замолчал, и Гай уже начал нетерпеливо переступать с ноги на ногу, но Максим не торопился, ждал. «Эх, зачем он мне?» — сказал, наконец, принц-герцог. «Честно говоря, хранил я его для себя, думал, когда станет совсем плохо, когда нервы откажут, сяду на него и вернусь домой, а там хоть под расстрел, да что уж теперь поздно». «Самолет?» — быстро спросил Максим, с надеждой глядя на принца-герцога. «Да, горный орел. Вам говорит что-нибудь это название?» «Нет, конечно. А вам, молодой человек?» «Тоже нет. Знаменитейший некогда бомбовоз, господа, личный его императорского высочества, принца Кирну 4 золотых знамен, именной бомбовоз «Горный орел». Солдат, помнится, наизусть заставляли зубрить. Рядовой такой-то. Проименуй личный бомбовоз его императорского высочества. И тот, бывало, именует, да. Только вот я его сохранил. Сначала хотел на нем эвакуировать раненых, но их было слишком много. Потом, когда все раненые умерли, да что рассказывать. Берите его себе, голубчик, летите. Горючего хватит на полмира. «Спасибо», — сказал Максим. «Спасибо, принц-герцог. Я вас никогда не забуду». «Да что ж меня», — проговорил старик, — «не ради себя даю. А вот если удастся вам, голубчик, что-нибудь, вы этих вот не забудьте». «Удастся», — сказал Максим. «Удастся, Макарадж. Должно получиться, совесть или не совесть, и я никого никогда не забуду».